Последнего будут кормить и поить, заискивать перед его мундиром. Выйдут из оркестровой ямы, и в ней же будут они исчезать. При последних словах Большого: «Не забудьте бедных заключенных!» со стуком закроется решетка. С аппетитом описывал танец липочки, пышный, дебелый, высокогрудый. Раз, два, три, раз, два, три, и всякий раз при счете три она делает такой пируэт. В ответ в шкафах дребезжит посуда, и жалобно трясутся полы. Ресположенского будут валить на софу и вливать ему в рот водку, насильно, со сладострастным восторгом, с громкими криками торжества. В этот момент за окном зазвучит ликующий колокольный звон. У Шекспира он больше всего выделял Антония и Клеопатру. Вот над чем я работал бы с наслаждением. Показать, как бездарный Октавиан изуродовал, изувечил жизнь талантливому мужчине, талантливой женщине, как государственная машина уничтожила беспримерное чувство. Тут, усмехнувшись, он замолчал, сопровождая свои слова коротким красноречивым жестом, мягкой ладонью сдавливал горло, потом негромко произносил свое любимое четверостишие. Он вообще почитал Державина. Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка не до свисту, а ей твердят: пой, птичка, пой. Счастливые люди вы, литераторы. Взял лист бумаги, взял карандаш, и кум королю, поди достань. Стало ясно, что он потеряет театр. Дело было не просто в слабеющих силах. То был не более чем предлог. Впереди у Лобанова был еще один из лучших его спектаклей на всякого мудреца в театре сатиры. Это обыкновенное чудо стало достойным венцом его творчества. Дело было в том, что Лобанов не вписывался в ту художественную среду, в которой ему выпало жить. Все человеческие характеры были исходно поделены на положительных и отрицательных. И те, и другие приобрели едва ли не родовые признаки, которым должны были соответствовать. С ними они начинали пьесу, с ними из нее уходили. Лобанову часто вменяли в вину, что его негодяи ярче, острее и, безусловно, притягательнее своих положительных противовесов. «Как быть?» — устало кивал Лобанов. «Положительный Федор всегда натужен, точно сахою по камню пашут. Зато отрицательный Румуальд и движется». И говорит, как танцует, легко и ловко, зрителю радость. А уж втолковывать идеологам, что отрицательный герой должен ощущать себя мучеником, это совсем пустое занятие. Театр Лобанова отняли, и он остался свободным художником, в плену болезни и обстоятельств, усмешливо добавлял Лобанов к этому гордому определению. Эта расплата была неизбежна. Прежде всего не простили гостей. Чуть ли не год во всех документах, в программных выступлениях прессы писалось о клеветнической пьесе. Но кроме этого прегрешения власти безошибочным нюхом чуяли в нем и народное тело, не говоря уж о душе. Он уклонялся от представительства, он избегал больших кабинетов и не искал симпатии министров. Терял на поддержку актеров. Они полагали, не без оснований, что эта лобановская суверенность вредит положению театра. Круг верных сердец во главе с Андреевым сжимался с пугающей быстротой. Но он ничего не мог поделать. Можно унять идейный конфликт, но эстетического неприятия, увы, невозможно преодолеть. Он был не властен простить эпохи ее историческую бездарность, ее беспросветно-болотный цвет, ее язык и аббревиатуры. Он органически был не способен употреблять такие слова, как «партучеба» или «райком», его откровенно от них тошнило, не столько даже от содержания, сколько от этого тусклого звука. Он был человеком, ушедшей России. Он прожил в ней только 17 лет, однако навеки впитал в себя ее историю, и культуру, музыку речи, и музыку жизни. Он тосковал без своих ермоловцев, без этого здания на Тверской, в стенах которого он оставил столько своей души и ума, столько неукрощенной страсти, но не хотел, чтобы это видели. Однажды в ответ на слова сочувствия сказал мне: «Нет, все не так уж плохо, только безмерно тщеславным людям жизнь кажется хуже, чем она есть». Во фразе этой не было фальши. Как ни стремился он к прожекторам в счастливые дни своего цветения, так не страдал от отсутствия их теперь, когда, казалось бы, был забыт. Люди подобного масштаба остро чувствуют прелесть безвестности и находят в ней странное удовлетворение. И все же он ощущал потребность отдать кому-нибудь свое сердце. Когда у меня родился сын, я сказал, что очень хочу дать ребенку его имя. Лобанов был тронут. Он быстро привязался к Андрею, сначала шутя, а потом и серьезно стал называть мальчика крестником. Наблюдать за ними было мне радостью. Не подозревая о том, что Лобанова надо побаиваться, маленький тезка его теребил, забирался на плечи и без стеснения ерошил волосы. Лобанов разрешал ему все, но помнил, что мальчика нужно воспитывать. Он неуверенно ворчал: «Разбловали тебя, Андрюха, всыпать бы, чтоб не шалаберничал!» При этом боялся пошевелиться. В очередной своей больнице после очередной операции я написал новую пьесу. Работа мне помогла, я поправился. И вот, переписав ее набело, уныло окрестив светлым маем, я отправился с нею к Лобанову в Волшево. Шел август. На мой пристрастный взгляд, лето пошло ему на пользу. Мне показалось, что он посвежел. При встрече он бережно меня обнял, не повредить бы прооперированному. Расспрашивал про столичную жизнь. Верно ли то, что пишут газеты о драматурге Джонни Осборне, покинувшем фестиваль молодежи, происходивший тогда в Москве? После обеда мы разместились на небольшой уютной веранде. Я прочел Лобанову пьесу. Она вызвала у него интерес. «Снаружи покой, под ним запал. Ну что ж, я готов у вас быть антрепренером и режиссером. Бог даст, и критики подобреют, а то и вовсе не отреагируют. Что ж, неплохо, в конце концов, можете вы им надоесть». Гладя за ушами своего чика, он неожиданно рассмеялся. «Вот этот псина — большой хитрец! Весь день кидается на велосипеды, а к вечеру пороха не хватает. И глотку устал, и сам без сил. Естественно, взять да и замолчать ему не позволяет достоинство, так он показывает всем своим видом, что он их попросту не замечает. Катитесь, а я вас в упор не вижу». Провожая меня, он крикнул: «И антрепренером, и режиссером!» Но этому не дано было сбыться. «Светлый май» был выпущен театром армии Давидом Тункелем с группой отличных артистов. На несколько лет я связал судьбу с театром на площади коммуны. Наконец, Валентин Михайлович Плучик, презрев начальственное недовольство, пригласил его в театр сатиры на постановку «Мудреца». Шел 958-й. 23 апреля сыграли премьеру. Сразу же стало отчетливо ясно, что присутствуешь при рождении чуда. В каждой реплике, знакомой мне с детства, я различал голос Лобанова, безошибочно точную интонацию, его смеющееся презрение. Выразительность любой мизансцены была им доведена до предела. Лобановский рентгеновский луч, проникающий до потаенных глубин. Канонический текст звучал над нами с неожиданной, кружащие головы свежестью. Глумов, Крутицкий, чета Мамаевых, все эти виденные, перевиденные, хрестоматийные известные образы, эти разгаданные загадки предстали в новом и странном свете. Градус происходящих событий переносился с подмостков в зал, превращая нас в соучастников действа. Мы были подожжены этим пламенем, были подхвачены этой стихией. Вот для чего ходят люди в театр. Я разыскал его за кулисами. Вокруг Лобанова шумом толпились критики, знатоки, рецензенты, все завсегдатые премьер. Обычно застегнутые и бронированные, они не сдерживали себя. Казалось, что вслед за своими артистами он также раскрепостил и нас. Я сидел рядом с ним. Говорить не хотелось, лишь обнимал все крепче и крепче. Он нежно касался моей руки своей небольшой мягкой ладонью и вдруг без улыбки проговорил: «У нас с ним несчастная любовь». Большое лицо его оставалось таким же осунувшимся и озабоченным. И, слушая гулкий хор поздравлений, он вдруг махнул рукою. «Поздно!» Зимой он болел уже без пауз. В доме Лобановых почти поселилась медицинская сестра Мерседес. Не сразу я узнал в зрелой женщине смуглую черноволосую девочку, с которой 22 года назад познакомился в пионерском лагере. В Артек привезли испанских детей, спасенных от гражданской войны. Жизнь Мерседес не сложилась, она всей душой прилепилась к Лобановым, грелась у чужого огня, который стремительно угасал.